Глава третья. Он проводил ее в один из ресторанов, расположенных на курорте. С уважением к VIP-клиенту, сделавшему заказ заранее, метрдотель усадил их за столик с видом на океан. Хотя те, кто приходил в обеденное время, обычно одевались достаточно просто, сам обеденный зал отличался особой элегантностью. Украшения были выполнены в бледно-зеленых и персиковых тонах. Стулья были черные, лакированные, и везде стояли вазы со свежими цветами. «Коктейли, сэр?» — спросил официант. «Арден?» «Деву Марию, пожалуйста». «Перье с лаймом», — сказал Эндрю официанту, который удалился, молча кивнув. Эндрю взял мини-багет, разломил его пополам и протянул ей половину. «Ты заказала это из-за меня?» — резко спросил он, выделяя каждое слово. «Что?» Она рассердилась, услышав его грубость. «Напиток? Алкогольный напиток, в котором практически нет алкоголя. Если ты хочешь заказать что-то еще, заказывай». Он был похож на туго сжатую пружину, которая вот-вот распрямится. Стадия трясучки и потения уже позади. И чтобы доказать это, он непринужденно начал намазывать масло на свою половину багета. Арден положила свой кусок хлеба на тарелку и крепко сжала руки, спрятав их на коленях. «Я закажу, что захочу, мистер МакКэслин». Ее холодный официальный тон вынудил его поднять голову. «Если кто-то и знает ваше имя, то этот человек не может не знать, что у вас были проблемы с алкоголем. Но будьте любезны, не разговаривать со мной таким тоном, будто я миссионер, цель которого – уберечь вас от дьявольского зелья. Если бы думала, что этап трясучки и потения еще не прошел, меня бы здесь ни в коем случае не было. Я привел тебя в бешенство. Именно так. И я буду благодарна, если ты в будущем не станешь додумывать за меня». Официант принес заказанные ими напитки и положил меню на столик. Арден пристально смотрела на Эндрю. Она была сердита и не скрывала этого. «Извини меня, пожалуйста», — сказал он, когда официант отошел. — «Я очень не люблю, когда меня критикуют, даже если впоследствии оказывается, что я это заслуживал. Я превратился в классического параноика, который находит причины придраться к тому, чего не существует». Она внимательно рассматривала узор на серебре и кляла себя за то, что была такой вспыльчивой. Она хотела завоевать его дружбу или напугать. Когда она подняла глаза, он увидел, что ее взгляд значительно смягчился. «Я тоже прошу прощения. В течение многих лет я позволяла мужу думать, да и говорить за меня. Это опасный путь для женщины, да и для любого человека. Мне кажется, мы невольно затронули больные темы». Арден дипломатично улыбнулась и подняла бокал. «Помимо всего прочего, я люблю томатный сок». Он рассмеялся и поднес свой бокал к ее бокалу. Стекло звякнуло. «За самую красивую женщину на этом острове! С этого момента все, что ты скажешь или сделаешь, я не стану подвергать никаким сомнениям. Это будет для меня непреложная истина». Ей хотелось, чтобы он предложил другой тост, где не затрагивался бы вопрос честности. Тем не менее, она ответила улыбкой. «Что ты любишь?» Он открыл богато украшенное меню. «Назови». «Печень». Она не могла удержаться от смеха. «Это как раз то, что я не стану есть ни в каком виде и ни при каких условиях». Его улыбка была широкой, белоснежной и завораживающей. «Отлично. Я тоже терпеть ее не могу. Я думаю, наша встреча была предопределена». Пока Арден просматривала меню, она не могла не задаваться одним вопросом. Мэтт, вероятно, тоже ненавидит печень. Она заказала салат из креветок на ломтике свежего ананаса в форме лодки, украшенном авокадо и орхидеей. Блюдо было таким красивым, что было жалко его есть. Эндрю заказал филе и овощной салат. Они знакомились, пока ели. Он спросил ее о родителях, и она сказала, что их нет в живых. Ее мать умерла, когда Арден изучала литературный процесс в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. А отец, врач, умер от инсульта несколькими годами позже. Она не вдавалась в подробности, особенно об отцовской гинекологической клинике. Эндрю же вырос в штате Орегон, где и жила теперь его мать. Его отец умер несколько лет назад. Когда он учился в младшей средней школе, Эндрю начал играть в теннис. Это было, когда еще во многих общеобразовательных школах не существовало команд по теннису. Тренер увидел, что у меня хороший удар, и пригласил меня во вновь набранную команду, которую он собирался тренировать сам. Что касается меня, то мне больше нравился бейсбол. Но он продолжал настаивать, и я уступил. К тому времени, как я перешел в старшую школу, я уже выигрывал в окружных чемпионатах. Но ведь ты потом учился в колледже? Да, к ужасу тренера Хэма Дэвиса, который взял меня, когда я учился на втором курсе. Все время мешали экзамены, которые были во время игр и тренировок, но я знал, что физически не смогу играть в теннис всю жизнь, по крайней мере выигрывать, и подумал, что нужно быть готовым к этому моменту, когда он наступит. Но ты здорово преуспел, так ведь? Как только ты начал участвовать в турнирах, сразу стал побеждать. Она отправила последний кусочек папайи в рот, они заказали компот из свежих фруктов на десерт и теперь наслаждались им вместе с кофе. У меня было несколько замечательных лет. Он с гордостью повел плечами. Преимущество в том, что я раньше других повзрослел, и мне уже не было интересно кутить всю ночь напролет, как это делают некоторые игроки, впервые попав на турнир. Он выпил немного кофе. Система-то не отлажена. Когда ты участвуешь первый раз, все ужасно дорого. Поездки, проживание, питание. А потом, когда у тебя получается, и ты начинаешь выигрывать призы, и получаешь чеки по контракту, у тебя все оплачено. Он покачал головой и рассмеялся. Я рисковал потерять несколько очень хороших контрактов, когда даже самые лучшие в мире кроссовки не могли помочь мне не спотыкаться на корте после хорошей попойки. Но ты их все равно получишь. Он поднял голову и посмотрел ей в глаза. Именно так Хэм и сказал. Ты правда так думаешь? Было ли ее мнение так важно для него, или он просто нуждался в ободрении? Да, если они хоть раз видели, как ты играешь, как выигрываешь один чемпионат, потом другой, ты все равно будешь лучшим. Но каждый день приходят мальчики, которые стремятся занять мое место. Но они и мизинца твоего не стоят. Арден небрежно махнул рукой. Он криво усмехнулся. Хотелось бы мне иметь в себе такую уверенность. «Ух, мистер МакКэслин! Извините нас, но...» Складка пролегла между густыми светлыми бровями Эндрю, когда он повернулся, чтобы посмотреть на пару, робко топтавшуюся за его стулом. На них были похожие пестрые гавайские рубашки с цветочным рисунком, что явно говорило о том, что это были туристы, которые толпами бродили по острову. Женщина не знала, как начать. «Вы не будете настолько любезны, чтобы дать нам автограф для сына. Мы из Альбукерке. Он только что начал заниматься теннисом. А от вас просто в восторге. У него есть плакат с вашей фотографией. Он повесил его в своей комнате», — сказал мужчина. «Он... мне не на чем расписаться», — сухо ответил Эндрю и резко повернулся к ним спиной. «У меня есть кое-что», — Арден вступила в разговор, заметив смущение и замешательство на их загорелых лицах. Она взяла свою сумку и вынула оттуда теннисный мячик, который Эндрю кинул ей после игры на корте. «Может быть, подпишешься здесь, Эндрю?» — осторожно предложила она, протягивая ему мяч. Сначала его глаза сузились, как будто Арден попросила его сделать что-то недостойное, и ей даже показалось, что он сейчас грубо посоветует ей не совать нос в его дела. Но, увидев в ее глазах ожидание наказания, он улыбнулся, взял мяч и нацарапал свою подпись на ворсистой поверхности мячика. «Огромное спасибо, мистер МакКэслин. Я даже не представляю, что это будет для нашего мальчика. Он... Пойдем, Лоис, не мешай человеку наслаждаться обедом. Нам было так неловко беспокоить вас, мистер МакКэслин. Но мы еще хотели сказать, что ждем не дождемся, когда вы снова начнете играть. Желаем удачи!» Эндрю встал и пожал мужчине руку, а женщине поцеловал руку, жест, от которого она чуть было не упала в обморок. «Желаю удачи вашему сыну! Хорошего вам отдыха!» Они тихонько удалились, рассматривая по дороге свой бесценный сувенир, и рассуждали о том, каким он был милым и приятным, и что все репортеры были совершенно неправы, когда утверждали, что он недоброжелателен и агрессивно настроен. Эндрю внимательно посмотрел на Арден, и она ожидала, что сейчас от нее и мокрого места не останется. Но, к ее удивлению, его голос прозвучал спокойно, только несколько хрипловато. «Ты еще что-нибудь хочешь?» Она покачала головой. Тогда Эндрю взял ее под руку и помог встать из-за стола. Они вышли из ресторана. Не было сказано ни слова, пока они шли по живописным тропинкам, соединяющим различные строения курорта. «Спасибо тебе», — сказал он наконец, ничего не добавляя. Она остановилась на тропинке и удивленно взглянула вверх на него. «За что?» «За то, что ты так тактично показала, что я веду себя как мерзавец». Она посчитала, что ей лучше не смотреть ему в глаза, и уставилась было на третью пуговицу его рубашки. Как вдруг все ее внимание оказалось приковано к густым волосам, покрывающим его грудь, как раз над этой третьей пуговицей. «Зря я вмешалась. Я чертовски рад, что ты это сделала. Видишь ли, это еще один момент, который я принимаю слишком близко к сердцу. После смерти Элли репортеры доставали меня в течение нескольких месяцев, требуя комментариев, как только я высовывал нос наружу. Вскоре я приходил в ярость просто от того, что кто-то узнавал меня на улице. Я думаю, что такая популярность может быть серьезным испытанием. Интересно, а каковы эти волосы на ощупь? Они имели совершенно потрясающий золотистый цвет на фоне его загорелой кожи. Какими бы благоприятными обстоятельства ни были, это в любом случае испытание. А если обстоятельства ужасны, то это подобно адским мукам. Когда я был на самом дне, меня окружали толпы, которые глумились надо мной. В меня швыряли всякую дрянь со зрительских трибун, потому что я играл так плохо. Не понимая, я обвинял их. Те, для кого я был божеством, отворачивались от меня, потому что я пил. Это был порочный круг. Я все еще чувствую себя уязвимым, когда кто-нибудь приближается ко мне, потому что боюсь, что их цель – оскорбить меня. То, при чем я сейчас присутствовала, было не что иное, как просто откровенное обожание героя. Она заставила себя оторвать взгляд от его груди, о своей мысли от эротических фантазий, которые навевали его волосы, и снова взглянула вверх на него. «У тебя все еще есть тысячи поклонников, которые с нетерпением ждут, когда ты выйдешь на корт». Он устремил свой взгляд вниз, на ее лицо, искренне выражающее то, что только что было сказано, и просто утонул в глубине ее зеленых глаз. От нее пахло цветами. Сама она выглядела хладнокровной и уверенной в себе, но одновременно дающей тепло и податливой. Он было поднял руку, чтобы дотронуться до прядки волос, которую ветер принес и оставил на ее щеке, но передумал и опустил руку. «Встреча с тобой – одно из самых замечательных событий, которые произошли со мной за очень долгое время, Арден». «Я очень рада этому», – сказала она совершенно искренне. «Я провожу тебя до комнаты». Они прошли через вестибюль главного здания. У лифта он попросил ее. «Подожди меня здесь. Я сейчас». Она даже не успела сообразить, о чем идет речь, как Эндрю исчез. Она нажала на кнопку, вызывая лифт вверх, но ей пришлось дважды пропустить пустую кабину, прежде чем он бегом вернулся. В руках у него было что-то, завернутое в белую бумагу. «Извини», — сказал он, запыхавшись. «Какой этаж?» Они поднялись на лифте, но убийственное любопытство Арден не могло не привлечь ее внимание к свертку. Ее глаза сверкали. Если это был сюрприз для нее, она не собиралась разочаровывать его. Подойдя к двери своего номера, она протянула ему руку. «Спасибо за прекрасный обед». Эндрю не принял ее руку. Он развернул обертку, и оттуда выпали розовые цветы, плюмерии и венок из орхидей. Небрежно отбросив упаковку, он надел венок ей на голову. «Тебе, может быть, дарили десятки таких венков с тех пор, как ты приехала сюда, но я хочу подарить тебе именно этот». Пьянящий аромат цветов и его близость буквально лишили ее возможности дышать. У Арден было ощущение, что все вокруг кружится в бешеном водовороте. Эмоции переполняли ее настолько, что у нее перехватило горло. Тем не менее, она смогла выдохнуть. «Нет, у меня никогда такого не было. Спасибо. Цветы просто сказочные. А ты вдохни аромат». Эндрю взял венок и мягко продвинул его ниже, до ее обнаженных плеч. Нежные лепестки были влажными и прохладными. Они ласкали ее кожу. Он не убрал руки, а нежно положил их ей на плечи. Смущение и противоречивые чувства охватили ее, и она склонила голову. Этот мужчина и все связанное с ним переполняло ее мозг и ее сердце. Он подчинил ее тело, сделал его податливым. Ей было непривычно это чувство, но было так приятно. Арден страстно желала подчиниться ему и опереться на его силу. Цветы, лежащие на ее груди, трепетали в такт ее неровному дыханию. Неуверенным жестом она коснулась их дрожащими пальцами. Боковым зрением она увидела, что его пальцы дотронулись до ее руки. Они были темными от загара, с жесткими золотистыми волосками. И еще они были теплыми, уверенными и сильными. Она подняла голову и посмотрела на него. Ее глаза увлажнились и сверкали, как капельки росы на цветах. «Любовь моя!» – прошептал он. Он наклонился и поцеловал ее сначала в одну щеку, потом в другую. Он не отнял губы от ее лица, а прижался ими к уголкам ее губ. Затем, ласково касаясь несколько жесткой щетины щекой, он выдохнул ее имя. «Арден!» Большими пальцами он гладил ее ключицы, а его дыхание она ощущала, как ветерок, у виска и вокруг уха. Теперь, когда ланч уже позади... «О, нет!» – простонала она едва слышно, сердце замерло. «Вот оно, непристойное предложение!» Он отпрянул и убрал руки с ее плеч. «Что, если мы поужинаем вместе?» При том, что она была одета для вечернего выхода, Арден понимала, что должна любыми способами отказаться от этого приглашения на свидание. Было бы логично, если бы она сказала: «Извини, твое приглашение великолепно, но мне нужно сегодня вечером остаться здесь и поработать над статьей». Но вместо этого она услышала собственный голос: «С удовольствием, Эндрю». Он улыбнулся и направился к лифту. Арден вошла в комнату, окутанная романтическими чувствами. Тем не менее, она очень скоро вспомнила, почему приняла решение встретиться с Эндрю. В течение нескольких секунд, пока его руки касались ее, а дыхание шевелило ее волосы, она забыла о сыне. В эти мгновения она думала об Эндрю не как об отце своего ребенка, а просто как о мужчине, к которому, как она понимала, ее безумно влекло. После ее неудачного замужества и ужасной сексуальной жизни с Роном, Арден полагала, что ей уже никогда больше не захочется вступать в отношения с мужчиной. Для нее было просто шоком осознавать, с каким нетерпением она ожидала возможности провести несколько часов в обществе Эндрю, но не с той целью, которую она поставила перед собой. Ей было бы легче осуществить задуманное, не будь Эндрю таким сексуально привлекательным, не будь он вдовцом, не будь он таким одиноким. Было бы ей легче осуществить намеченное, если бы оба приемных родителя ее ребенка были живы, и у них все было в порядке, а отцом был бы какой-нибудь весельчак, коротышка, мягкий, круглый и лысый. Сначала внешний вид и личности супружеской пары не имели значения. Ей хотелось лишь узнать, где находится ребенок, которого она родила, но которого никогда не видела. Это было непросто. Рана никогда не заживала, но она ощущала боль каждый раз, когда вспоминала тот серый дождливый день, когда хоронила Джоу. Никогда в своей жизни, даже после смерти отца и матери, она не чувствовала такого одиночества. Получив развод, Арден полностью посвятила себя Джоу. Последние несколько месяцев своей жизни он провел в больнице. Она видела, как с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Она боролась с желанием молиться о смерти другого ребенка, чтобы Джоу могли пересадить его почку. Бог не мог благосклонно отнестись к подобной молитве, и она ни разу не произнесла эти слова вслух. Когда, наконец, пришло время, сын угас так же тихо, как жил. Он просил ее не плакать. обещая, что рядом с ним на небесах будет место и для нее. В течение нескольких последних часов она держала его тонкую ручку в своей и не могла оторвать взгляд от его личика, пытаясь запомнить каждую черточку. Рон устроил целое представление на похоронах, изображая фальшивую скорбь перед теми немногими из его друзей, которые присутствовали на церемонии. Арден буквально тошнил от его лицемерия. Джоу, этот отважный мальчик, всеми силами старался скрыть свое разочарование каждый раз, когда Рон не навещал его в больнице, хотя и обещал прийти. После похорон Рон буквально припер ее к стенке. «У тебя еще остались те деньги, которые ты вытянула из меня?» «Не твое дело. Я их заработала. Будь ты проклята, они нужны мне!» Она не могла не видеть то, что последствия его загулов становились все более заметными. Он кичился своим отчаянием, но это не вызывало в ней ни малейшего сочувствия. «Это касается только тебя. Ради всего святого, Арден, помоги мне! Только один раз сейчас, и я обещаю...» Она захлопнула дверцу лимузина перед его носом и потребовала, чтобы шофер немедленно увез ее оттуда. Даже на похоронах собственного сына мысли Рона были только о себе. В течение последующих нескольких месяцев она была настолько под влиянием горя, что даже не знала, какой был день и месяц. Поглощенная отчаянием, Арден продолжала жить. Она могла доверить свои чувства только бумаге. Только это примиряло ее с действительностью. Она написала небольшой рассказ о том, что такое потерять ребенка, и продала его в журнал для женщин. Его опубликовали, и он получил читательский отклик. Ей предложили продолжить писать, но у нее не было желания. Она чувствовала, что просто наполняет свою жизнь чем-нибудь, пока смерть не заберет ее. Ей нечем стало жить. Кроме того, другого ребенка. Эта мысль как-то пришла ей в голову. У нее действительно было ради кого жить. Где-то в этом мире жил ее другой ребенок. Именно в этот момент она и решила найти его. В ее намерении ни в коем случае не входило вмешиваться в жизнь этого малыша. Она не поступила бы так жестоко с его родителями, которые сделали так много, чтобы получить его. Она хотела только увидеть его, узнать его имя, его пол. В свое время она попросила Рона дать ей наркоз перед родами, поэтому ничего не помнила и не слышала, даже случайно, что говорилось о ребенке, которого она родила для других людей. «Вы хотите сказать, что нет никаких записей?» Она была крайне удивлена и разочарована, когда первый раз попыталась получить информацию. Лицо администратора оставалось совершенно спокойным. «Миссис Лоуэри, я хочу сказать, что вашу папку куда-то переставили, и мне нужно время, чтобы найти ее. В такой большой клинике такие вещи иногда случаются. Особенно, если некий влиятельный врач попросил вас или заплатил вам, чтобы документы оказались где-то в другом месте. А имя мое – мисс Джентри». Везде история повторялась. Записи о рождении в мэрии и в клинике исчезли каким-то мистическим образом. Но для Арден не было загадкой, кто стоял за всей этой неразберихой. Она не знала адвоката, который оформлял официальные бумаги, но его точно нанял Рон, и он ей ни за что ничего не скажет, даже если она найдет его. Рон рассчитал все правильно. Он был уверен, что после смерти Джоу Арден будет пытаться найти своего второго ребенка и успел предупредить всех о том, чтобы ей не давали никакой информации. Ее последней надеждой была акушерка, помогавшая во время родов. Она нашла ее. Теперь медсестра работала в благотворительной клинике, которая специализировалась на абортах. Арден сразу же увидела, как та испугалась, когда узнала ее, однажды днем встретив около клиники. «Вы помните меня?» – начала Арден без предисловий. Лживые глаза акушерки бегали, как будто она выискивала способ исчезнуть. «Да», – наконец боязливо прошептала она. «Вы знаете, что произошло с моим ребенком?» – догадалась Арден, интуитивно превращая вопрос в утверждение. «Нет». Хотя ответ прозвучал честно, Арден была абсолютно уверена, что та лжет. «Мисс Хэнкок», — умоляла она, — «пожалуйста, расскажите мне все, что вы знаете. Имя. Будьте милосердны. Это все, что я прошу. Только имя». «Я не могу», — воскликнула женщина, закрыв лицо руками. «Не могу. Он Он следит за мной. Сказал мне, что если я произнесу хоть слово, расскажет обо мне. Кто следит за вами? Мой бывший муж? Женщина резко дернула головой в знак согласия. И как же он шантажирует вас? Да не бойтесь его. Я смогу помочь. Мы можем заявить о нем в полицию. Нет, о боже, только не это. Вы не... Она буквально задыхалась от слез. Вы не понимаете. Я попалась. У меня были проблемы с Перкаданом. Он узнал об этом. Выгнал меня из клиники, но пристроил сюда. И... Ее узкие плечи тряслись. И еще он сказал, что если я когда-нибудь что-нибудь расскажу вам, он сдаст меня полиции. Но теперь-то вы чисты. Если вы... Арден умолкла, потому что увидела на перекошенном лице женщины признание вины. Не я. Мой старик умрет без этого лекарства. Я вынуждена доставать препарат для него. Бесполезно было разговаривать с ней дальше. Арден снова оказалась в черной дыре, где царили отчаяние и жалость к себе. Один день следовал за другим, без всяких перемен. Так однажды в субботу она сидела на кровати, тупо уставившись в телевизор. Она не знала, как долго просидела так, и вряд ли смогла бы назвать передачу, которую смотрела. Но внезапно что-то привлекло ее внимание. Лицо, знакомое лицо оказалось в фокусе камеры. Камера приближалась, и Арден сосредоточилась на нем. Стряхнув с себя оцепенение, она прибавила звук. Шла спортивная программа. Темой дня был теннисный турнир. «Атланта?» В общем, где-то там. Играли мужчины-одиночки. Она знала это лицо. Красивый блондин. Широкая белоснежная улыбка. Где? Когда? В клинике? Да-да, в тот день она покинула роддом, имея лишь кошелек, в котором было 50 тысяч долларов наличными. На ступеньках перед главным входом царил ажиотаж. Репортеры с микрофонами и камерами. Телевизионщики пробирались по мраморным ступенькам, чтобы найти лучший ракурс для съемки. Все эти люди собрались здесь, чтобы увидеть красивую пару, которая покидала клинику с новорожденным младенцем. Высокий светловолосый мужчина со слепительной улыбкой обнимал миниатюрную жену-блондинку, которая держала извивающийся сверток. Арден вспомнила, какую радость они излучали, и почувствовала зависть, увидев, как любящий муж смотрит на жену и ребенка. На глаза навернулись слезы, когда она пробиралась сквозь толпу к такси, которое вызвали специально для нее. Она отказалась от предложения Рона отвезти ее домой. Арден и не вспоминала о той сцене до этого момента. Это был тот самый мужчина. Она прислушалась к тому, что говорил комментатор, а тело мужчины изогнулось, так как он собирался делать подачу. Эндрю Маккеслин, похоже, прилагает героические усилия сегодня после его поистине сокрушительного провала на прошлой неделе в Мемфисе. Последние месяцы мы наблюдаем за тем, как стремительно падает его мастерство. По большей части причиной этого стала его личная трагедия, которую он пережил в этом году. С сочувствием продолжил другой голос за кадром, без сомнения. Эндрю Маккеслин проиграл очко, и по его губам Арден прочитала ужасное ругательство, которое не должно было прозвучать по телевизору. Совершенно очевидно, что режиссер программы был того же мнения. Он переключил камеру, и теперь зрители видели, как Маккеслин, находясь у задней линии площадки, сосредоточивается на подаче, методично подбрасывая мяч. Подача была выполнена блестяще, но судья не засчитал ее. Маккеслин с размаху ударил алюминиевой ракеткой по корту и бегом направился к высокому креслу судьи, выкрикивая страшные проклятия и ругательства. Передача была благоразумно прервана рекламой. Показ матча продолжили после того, как познакомили зрителей с достоинствами сделанного в Америке автомобиля. Арден внимательно прислушивалась к каждому слову комментаторов, которые пытались объяснить поведение Маккеслина следствием пережитого горя, гибелью жены в жуткой автокатастрофе в Гонолулу, где супружеская пара проживала вместе с сыном-младенцем. Маккеслин играл грубо и агрессивно и проиграл матч. Арден тогда легла спать с мыслями о профессионале-теннисисте и удивлялась, почему он так заинтересовал ее, ведь она видела его всего лишь один раз. В середине ночи она внезапно поняла, что видела его не один раз, а больше. Она села на кровати, сердце бешено колотилось, а мысли не поддавались контролю. Она не успевала за ними, так быстро они ускользали. Выбравшись из-под одеяла, она расхаживала по комнате, растирая виски плотно сжатыми кулаками. «Думай, Арден, — приказала она самой себе, — думай. Почему-то то, что она пыталась вспомнить, было очень важным. Мучительно медленно осколки воспоминаний сложились в единое целое. Ей было больно. Свет, движущийся свет. Вот что это было. Ее везли по коридору на каталке, поэтому мелькали лампочки. Везли в родильный зал. Почти все было уже позади. Ей оставалось только родить ребенка, и она освободится от Рона навсегда. Когда ее провозили через затемненный холл, она уголком глаза заметила пару. Свет падал на две светловолосые головы. Она слегка повернулась. Ни мужчина, ни женщина не заметили ее. Они улыбались, тесно прижавшись друг к другу, и что-то взволнованно, но негромко обсуждали. Что было не так? Ведь точно было. Ну что? Что? «Вспоминай, Арден!» – прошептала она, усаживаясь на кровать и обхватив голову обеими руками. Они выглядели, как любая другая пара, ожидающая ребенка. Они... Внезапно все остановилось. Дыхание, сердцебиение, вращающееся, как в водовороте мысли. Потом все началось сначала. Медленно, постепенно, набирая обороты, крошечная точечка света в конце темного тоннеля становилась ярче и больше. И, наконец, ответ был найден. Та женщина не была беременна. Она не рожала. Она просто стояла вместе с мужем, обсуждая что-то волнующее тихим шепотом. У них был вид заговорщиков, как у детей, которые затевают какую-нибудь потрясающую шалость. Маккеслины были богаты. Их знали во всем мире. Он был красив. Арон сказал, что отец ребенка – красивый мужчина. Они покинули клинику с новорожденным сыном в тот же день, что и Арден. Она выносила ребенка для них. Арден обхватила себя руками и в восторге каталась по кровати, празднуя победу. Она знала, что права. Все сходилось. Она быстро пришла в себя, когда вспомнила другой факт, о котором узнала сегодня. Миссис Маккеслин погибла. Сын Арден, а спортивные комментаторы сообщили, что у Эндрю Маккеслина есть маленький сын, в данный момент остался без заботы любящей матери, у отца, поведение которого вызывало опасения и уверенность, что у него имеются большие проблемы. Эндрю Маккеслин стал наваждением для Арден. Она месяцами читала все, что могла найти о нем, о его прошлом и настоящем. Она часами сидела в публичной библиотеке, сосредоточенно изучая микрофильмы спортивных страниц, на которых описывались его лучшие матчи. И ежедневно она читала о его падении. Однажды она прочитала, что Эндрю Маккеслин частично «отправился в отставку», приводились слова его менеджера. Эндрю понимает, что его игра дала сбой. Он собирается сосредоточиться на восстановлении сил и проводить время с сыном в своем новом доме на Мауи. И тогда Арден стала искать способы поехать на Гавайи в надежде познакомиться с Эндрю Маккеслином. «Ну и теперь, когда познакомилась с ним, что ты собираешься делать?» — спросила она у своего отражения в зеркале. Она не рассчитывала, что настолько поддастся его обаянию и шарму. «Помни, зачем ты здесь, Арден? Оставайся объективной», — посоветовала она своему отражению. Ответом ей была насмешка. Она не была похожа на женщину, которая жаждала объективности. Открытая, без бретелек, желто-зеленое шелковое платье подчеркивало фигуру. Пояс охватывал ее тонкую талию и привлекал внимание к округлым формам выше и ниже его. Кремовый блейзер, который она надела поверх облегающего платья, только возбуждал интерес к тому, что было под ним спрятано – оголенные плечи. Вместо украшений она надела то самое ожерелье из цветов. Цветы превосходно сочетались с поясом цвета фуксии. Она зачесала волосы назад и уложила их в аккуратный узел. Но его официальность была нарушена несколькими прядками, которые никак не хотели соблюдать приличия, и лежали волнами на шее, образуя своеобразный ореол. Женщина, которая смотрела на нее, та, у которой были подернутые дымкой зеленые глаза, выглядела как кандидат номер один на право участвовать в бурной любовной авантюре. «Боже мой!» – прошептала она, прижимая холодные дрожащие пальцы ко лбу. «Я просто обязана перестать думать о нем так. У меня тогда ничего не получится, и мне нужно заставить его перестать думать обо мне как о женщине». Его мысли нужно направить в совсем иное русло. Она чувствовала это инстинктивно, каждой клеточкой ее женской сущности. Он любил жену, Возможно, чувство не угасло и сейчас, но все говорило о том, что ему нужна женщина. Он не был тем, кто мог бы обойтись без женского внимания в течение долгого времени. Та искра, которая пробежала между ними, а она не могла дольше убеждать себя, что этого не было, ставила под угрозу весь ее план. А план заключался в том, чтобы познакомиться с ним и завоевать его расположение как друга. Когда она доказала бы ему, что не собирается разрушать его отношения с сыном, она сказала бы, кто она на самом деле, и озвучила бы свою просьбу. «Помни об этом», — сказала она себе, когда услышала стук в дверь. «Объективность», — напомнила она себе и решила отбросить любые другие мысли по поводу Эндрю МакКеслина. Однако это обещание, которое Арден дала себе, стало невыполнимым, когда она увидела его. Он был неотразим в синих широких брюках, в бежевой спортивной блузе, сливавшейся по цвету с его волосами, длиной до плеч, и светло-голубой рубашке, которая так подходила к его глазам. Эти глаза, они выполнили свое назначение. Он сначала осмотрел ее сверху донизу, начиная с головы до сандалий из кожи ящерицы, а потом снизу доверху. Он ненадолго задержал взгляд на ее лице, но гораздо дольше рассматривал ее ожерелье. У Арден сложилось впечатление, что его привлекли не цветы, а формы ее груди, расположенные как раз под ними. «Ты хорошо поработала с цветами», — сказал он немного севшим голосом, что только подтверждало ее подозрения. «Спасибо. Мне очень приятно». И только тогда он улыбнулся и посмотрел ей в глаза. «Идем?»